Майкл сделал круг и заглянул в улицу, на которой жила Адель Ливингтон. Сам того не заметив, он очутился около дома молодой артистки и постучал. С разочарованием он узнал, что Адель вышла из дома в 7 часов утра. Небвард делал съемку в Солдаунсе. Чичестерская студия, когда Майкл заглянул в нее, была пуста. В кабинете режиссера сидел только секретарь Небварда и новый сценарист, прибывший накануне вечером из Лондона. «Я не знаю точно, где происходит съемка», — сказал секретарь Диккер. «Знаю только, что это где-то около Аранделя. Утром сюда являлась мисс Мендоза с тем же вопросом. Она хотела пригласить мисс Лемингтон к завтраку». «Хотела пригласить к завтраку? Вот как?» — повторил медленно Майкл. — «Если она еще раз придет, вы можете сказать от моего имени, что мисс Лемингтон занята и не может принять приглашение. Надеюсь, она не заставит вас ждать, хотя со старым Джеком на съемках никогда не знаешь. Я не говорю, что мисс Лемингтон завтракает со мной», — сухо оборвал его Майкл. «Ах, вот что, мистер Бриксен!» — вдруг спохватился секретарь. «Вы помните, вы задали нам работу с рукописью, листок из которой случайно попал в руки мисс Лемингтон?» Майкл кивнул головой. «Вы нашли рукопись?» «Нет». «Но новый сценарист говорит, что в книге, где Фосс отмечал все поступающие рукописи, одна из записей замазана китайской тушью». «Я хотел бы взглянуть на книгу», — попросил Майкл. Книга немедленно была принесена. В ней аккуратно велись записи представленных сценариев, отмечалось название, имя автора, его адрес, дата получения и дата возвращения. Майкл развернул книгу на письменном столе Небварда и внимательно просмотрел список авторов. «Если он прислал один сценарий, возможно, что он прислал их несколько», — заметил Майкл. — «Больше в книге нет замаранных мест?» — «Нет», — ответил секретарь. — «Насколько вы могли видеть, вычеркнута только одна строка. Среди авторов вы найдете почти всех жителей Чичестера. Нет, кажется, ни одного человека в городе, который не написал бы сценария или не предлагал бы нам своих советов». Палец Майкла медленно двигался по списку. Медленно переворачивались страницы. Вдруг палец остановился. «Власть страха. Сэр Грегори Пен», — прочел он и поднял глаза на Диккера. «Неужели сэр Грегори пишет сценарий, мистер Диккер?» Диккер кивнул головой. «Да, он прислал нам один или два. Вы найдете его имя в алфавитном списке в конце книги. Он пишет сценарий исключительно для мисс Мендозы. Это не он, случайно, тот человек, которого вы ищете?» «Нет», — быстро ответил Майкл. «У вас не сохранилось его рукописей?» «Все рукописи отсылаются обратно», — с сожалением сказал Диккер. «Пишет он ужасно плохо. Я читал один сценарий. Помню, Фосс еще пытался убедить Небварда принять его к постановке. Потом обнаружилось, что Фосс получил за это порядочную сумму денег от Пенна. Он вообще брал взятки с авторов. Мистер Небвард узнал сегодня утром, что он получил 200 фунтов с одной дамы за обещание пристроить ее сценарий. Сегодня утром от нее получено письмо с жалобой на Фосса». Тем временем Майкл опять нашел имя сэра Грегори. В том, что хозяин Гриф Тауэрс описал сценарий, не было ничего удивительного. Кто вообще не пишет сценариев? Майкл захлопнул книгу и вернул ее Диккеру. «Очень странная помарка», — заметил он задумчиво. «Я постараюсь расспросить Фосса, как только его увижу». Прямо со студии он отправился в гостиницу, где жил Фосс, но Фосса не было дома. «Он, кажется, даже не ночевал дома», — ответила хозяйка. «Во всяком случае, если ночевал, то не в постели. По-видимому, он уехал в Лондон». Майкл вернулся в студию, так как пошел дождь, и, стало быть, Небор должен был прекратить съемку. Расчет был правилен.